Дорогие братья и сестры, подошла к концу наша благословенная конференция. Я хочу еще раз обратиться к основному тексту нашей конференции, но хочу ее прочитать контекст. Евангелие от Луки, 13 глава, с 23 стиха читаю. «Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: мы ели и пили перед тобою, и на улицах наших учил ты. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока, и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». Уже вчера говорили, что вообще этот текст – это ответ на вопрос. Господи, неужели мало спасающихся? Христос шел по городам, заканчивал трехлетнее свое служение, шел в Иерусалим. И неизвестно, ученик или приближенный какой-то задал вопрос. Господи, неужели мало спасающихся? Какой ответ дал Христос? Смотри, чтоб спасен был ты. Подвизайтесь войти сквозь тесные врата. Вообще Христос как бы ставит, у вас такие вопросы, все. Может, здесь тоже конференция, все слушают. Там много хантов спасается. От брата, у него плод какой, хороший или нет? А Христос говорит: а ты? Ты спасен? Твой вопрос спасения решен или нет? Помните, галилеяне тоже там пришли, не галилеяне, а пришли к нему и говорят, что Пилат там кровь галилеян смешал, да? Христос говорит сразу: а вы, ваше состояние, если не покаетесь, все также погибнете. Это первейший, главнейший вопрос жизни. У нас конференция миссионерская, но я уверен, что здесь есть люди не спасенные. Может быть, 2 дня просидели здесь, но сами лично не спасены. Друзья, нет важнее вопроса, и даже для всех нас, что вы были здесь на конференции и остались вне благодати Божией. Здесь 3 заблуждения Христос открывает. Опасных 3 заблуждения. Первое. Подвизайтесь войти сквозь тесные врата. Многие поищут идти. Я думаю, что не тесные врата будут поищут идти, а поищут войти в Царствие Божие. Но не возмогут, потому что не через тесные врата захотели прийти. Христос, заканчивая Нагорную проповедь, закончил слова. «Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его». Сегодня мы действительно пестрое христианство. Самое в церкви, я тут в Нижневартовске, тут молитвенный дом, там молитвенный, там строят третий, целый угол, там мусульманскую мечеть строят, да? Это что, все в Царствие Божие попадет? Только подвизайтесь сквозь тесные врата. Насколько тесны врата? Туда пройдешь только ты. Туда не наши привязанности мирские, туда не входят. Если я хочу со своей квартирой, со своей семьей туда втиснуться, врата настолько тесны, что только ты сам. Только отрешиться от всего. И тогда эти тесные врата ты пройдешь. А все, что ты этот остальной груз своих мирских привязанностей пытаешься туда провести, кто-то привязан к внешности, к одежде или еще к чему-то, тесные врата не входят. Поэтому люди не идут тесные врата. Они пытаются идти в Царствие Божие другим путем. Очень картина хорошая Пилигрима, помните? Идут, дорога плохая, тропинка, они, по-моему, с Верным шли, да? Рядом хорошая гладкая дорога. И этот говорит: слушай, точно туда идет. Смотри, какая гладкая, заборчик маленький. Давай перепрыгнем и пойдем. И будем внимательно смотреть. Как только узкий путь в сторону, мы быстро перепрыгнем и дальше. Но так не бывает. Действительно, все эти направления, может быть, тоже автономные, регистрированные, все в Царстве Божие. Учение у нас одинаковое, евангельское, баптистское учение, все. Все идем в Царствие Божие. Может быть, пока там пойдем, а уж когда увидим, что сильно расходится, тогда быстренько перейдем сюда. Здесь легче путь, там полегче идти. Вы помните, да, что случилось? Не заметили, заговорились и попали в великану сомнения. Там еле души свои спасли. Точно будет так и с теми, которые идут широким путем. Только подвизайтесь тесными вратами войти. Тесные врата, они ведут в жизнь вечную. Все остальное в жизнь вечную не приведет. Это первое заблуждение. Сколько людей сегодня находится в заблуждении, идя широким путем. Оставив мирские привычки, мирской образ жизни, мирские удовольствия. Может, они не грешные. Я не говорю сейчас грешные. Каждое лето в отпуск ехать где-то отдыхать. Может быть, видеофильмы смотреть там или еще что-то. Хорошую жизнь себе устраивают. И Богу служат, и молятся, и ходят на собрания, и даже в миссионерском где-то служении участвуют. Но, друзья, подвязайтесь войти в тесные врата. Многие заищут и не найдут. Второе заблуждение. Успеем. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, то многие спохватятся. Многие будут искать. Это второе заблуждение, что успею еще покаяться. Вообще люди делятся на людей, которые очень боятся опаздывать, да? И всегда везде стараются быть заранее. И есть те, которые постоянно везде опаздывают. Им всегда кажется, что они успеют. И так и в некоторых вопросах спасения. Понимаете, кто боится опоздать, тот это ставит на первостепенную задачу. У него главное не опоздать. Он все дела так подгоняет, он заранее собирается. А потом некоторые вещи, это уже теперь не успеем, теперь мы поехали. А тот, который опаздывает, у него всегда вот это важно, эту мелочь пошел, еще сделал туда, зашел домой, третье, пятое, и опять опоздал. И так у него всегда получается. Мы уже так некоторых в собрании знаем, и уже говорим, это болезнь у них такая, проблема, они всегда опаздывают. Потому что они в последний момент всякие мелочи еще успевают, хотя почему-то думают делать. В вопросе спасения должно быть тоже первое – спастись. Вот ты находишься на этом собрании. Некоторые ходят в собрание десятки лет. Слышали, некоторые покаялись, потом опять остыли, отпали, и так и живут. И так опять приходят, и все, они думают, успею. Не сегодня. Я это в следующий раз еще успею. Это страшное заблуждение, потому что очень много людей, которые не успеют. Друзья, это не на самолет опоздать. Это не на поезде большие, или на самолет, или поезд, или какие-то дорогие билеты пропадут. Друзья, речь идет о вечной жизни. Я бы сказал, Христос почему так обратил внимание? Что нету других вопросов, которыми ты можешь заниматься, пока не решил вопрос своей души. Это должен первое решить, потом все остальное. А пока не решил, ни вопрос брака, ни семьи, ни квартиры, ничего не должно быть впереди. Вопрос моей души, он первостепенный. Тогда ты успеешь. А если ты будешь думать, что надо остальные вопросы решать или какие-то надо вперед решать, не успеешь. Бог поругаем не бывает. Третье заблуждение. Вы поняли, когда двери закрылись, они говорят, Господи, так мы же тебя знаем, ты же на наших улицах учил, мы ели перед тобою. Друзья, это совсем не важно, что вы его знаете. Он говорит, а я вас не знаю. Они действительно ходили на собрания, они о Боге знали много, может быть, даже говорили другим о Боге, но он говорит, я вас не знаю. Вопрос не в том, знаем ли мы Бога или знаем ли мы о Боге, вопрос, знает ли Бог тебя? Он своих знает, как я знаю своих детей, как пастырь знает свою церковь, так и Христос знает своих спасенных. Чтобы не заблуждались, в чем заключается это знание? Христос говорит, кто любит меня, тому придем и сотворим у него обитель. Значит, с Отцом придем. Это тот, кто имеет общение со Христом, имеет молитвенное общение через чтение Слова Божия. Вот это Бог его знает. Бог, с которым встречается по утрам. Бог встречается вечерами, ночами встречается на молитве. Этих Бог знает. Он не откажется от них, что я вас не знаю. А тех, которые формальные молитвы совершали, от которые просто собрания посещали, он скажет, я вас не знаю. Я не записываю тех, кто на собрание ходит. У меня есть свои. И думаю, что есть некоторые, я думаю тоже еще, что вас должны знать и окружающие, как святых людей, которых знает Бог, это святые люди. И окружающие. У нас есть христианин, имеет свое предприятие там. И верующие работают, и неверующие работают. И вот об одной сестре говорят. Вот там все работают, и там и разные всякие мнения. А вот это у вас святая. Вот безупречная. По остальным у них этот там деньги хочет много заработать, этот отлынивый, да, ну мы все с недостатками. Все это налицо, когда коллектив работает. А вот об этой сестре Говорит, это у вас святая. Она в лишних разговорах не участвует. И где-то даже что-то скажет всегда с благодатью. Так вот, я хочу сказать, о нас, окружающие, должны знать не бунтарей в церкви, не людей, которые возмущают вокруг себя за правду или за истину, или еще что-то, а окружающие должны знать, как благочестивых людей святых. Вот таких Бог знает. Таких Он не откажется. Он скажет, это мои. И за ними Он придет. А вы помните, в притче о 10 девах, там 5, половина, считали, что они будут. Они масло, да, вынесли и пришли туда, все. Но оказалось, он говорит, я вас не знаю. И добавляет, вы делаете беззаконие. В вашей жизни грех существует. Вы не все делаете так, как я хочу. Интересно здесь выражение. И когда увидите себя изгоняемым вон. Изгоняемый – это который уже зашел, да? Если в двери не пустили, то это не изгоняемый. А это как будто бы зашел и его обратно выводят. Говорят, слушай, ты не туда. Это ты сюда отношение имеет. Я, правда, не могу понять, как это духовно объяснить. В притче там точно написано. Царь вошел, посмотрел всех присутствующих и обнаружил одного не в брачной одежде. И говорит, а это ты как сюда попал? И он молчит, потому что оправдываться ему нечем. Он какими-то другими путями попал. Говорит, возьмите, свяжите его и бросьте во тьму внешнюю. Я не представляю себе и не хочу нового учения, что в Царстве Божьем будут кого-то вытаскивать. Но мне кажется, человек настолько уверен, что он в Царстве Божьем, что у него будет чувство, что его выгоняют, где он уже был. Вот он уже, это его место законное, а теперь его ангелы берут и изгоняют. Потому что он, оказывается, там совершенно ни при чем. Что Бог его не знает, Христос его не знает. И я хотел бы, чтобы мы себя проверили. Мы сегодня вот эти дни наблюдали вот действительно подвязание в узкие врата. Узким путем. Я думаю, многие так ощущали это чувство. Что где-то совершается служение. И где мы? Чем занята наша жизнь? Не получится ли, что когда мы увидим Авраама, Исаака, Иакова, входящими в царство, а нас изгоняемы вон, потому что мы, оказывается, ни при чем. Еще интересно, вот заканчивает он, когда говорит, там очередь, последние и первые, это где бывают? В очереди, да? И будут последние, и будут первые. Ну, мы очередянам явление знакомое, и очень такое ненавистное явление. Мы, наверное, где приходим, какая-нибудь длинная очередь, у нас руки опускаются. И если нам все-таки необходимо, нам приходится устраиваться сзади в очередь и стоять ждать. И вот чувство. Тот, кто первый стоит. Еще не открыли это окошечко, там длинная очередь. Но у нас чувство, что если будет что-то, то я тут буду первый. Потому что я, вот он тут первый стою, да? И чувство последнего. У него такое безнадежное чувство. Если там будут билеты, то до меня, наверное, ничего не достанется. Там или обед дойдет, или еще что-то и закроется. И вот первые и последние. Знаете, я когда перечитывал притчу, собственно, две одинаковые притчи в Луки и Матфея, где звал на брачный ужин. Но я думаю, это Христос две разные притчи сказал, но в них разные оттенки. И вот в первой притче там сказано так. Когда он приготовил ужин, то велел звать... Знаете, я когда перечитывал эту притчу, мне казалось, он должен сказать «и велел звать всех». Ну, мы же Евангелие понимаем, это же Евангелие, да? Ведь когда Христос умер... была чаша спасения приготовлена, то Христос как бы должен был звать всех. А там написано «и велел звать званых». Потом они не пришли, он послал других рабов опять званых звать. А когда они отказались, тогда сказал «идите там вот повара там, собирайте очередь». Сначала званых, притом два раза их позвали, а потом пошли. А в Луки, в этой притче, она в следующей главе описана, там описано, что дважды звали на улице, которые были. Они один раз позвали, хозяин посмотрел и говорит, или рабы говорят, еще место есть. Он говорит, тогда идите всех хромых, увеченных, но дом должен быть мой полный. Праздник должен быть полноценный, все места должны быть заняты. И так получается, и званых два раза звали, и тех, которые во вторую очередь, их тоже два раза позвали. Но тех звали два раза безрезультатно, а этих звали... И первый раз был результат, и второй раз был положительный результат. И я так думаю, что действительно в вопросе спасения, в вопросе благовестия Евангелия есть те, которые были в первой очереди у Бога, которых Он хотел в первую очередь видеть, которых Он ожидал в первую очередь, и которых Он как будто на вторую очередь оставил. Но в первую очередь кто? Евреи, израильский народ. Да, когда Господь совершил, то Он для своего народа сделал. Они были званы в первую очередь. Но они не захотели. Были спасенные, но мало. Он их второй раз звал. А потом Благодать от них ушла. Израиль рассеялся, все. Теперь стали звать других. Не знаю, я так вот понимаю, что есть народы, которые Господь звал именно в первую очередь, и, похоже, не один раз. Вот немцы. Сам к немцам отношусь. Там реформация была. Там был Лютер. Оттуда пробуждение пошло по всей Европе. Когда он свои тезисы прибил, без всякой связи, без газет, без телефонов, через неделю вся Германия говорила об этих тезисах, а через месяц вся Европа говорила, что там такой осмелился монах прибить эти тезисы. Понимаете, Бог, кажется, к этому народу особо благоволит. Но он звал, звал. Вот тут гости у нас из Германии, они могут состояние рассказать немецкого народа, да? Они не идут. Там нельзя такую евангелизацию проводить, как у нас, по улицам, приходить, трактаты, никто обращать внимание. Это званные, которые отказались, которым Евангелие и Христос не нужен. На праздник спасения они прийти не хотят. Потом я так вот еще хотел сказать. Думаю, христианские страны, которые давно христианство утвердилось, русские, украинцы, белорусы, молдаване, где исторически вот вся Европа, христианские страны. Тоже же Господь в первую очередь их звал. Вот в это последнее время, в наше поколение, в первую очередь к ним Евангелие было обращено. Мы говорили про 90-е годы, не к хантам мы сначала попали, а к русскоязычным. И кажется, они встрепенулись после этого такого сна глубокого, атеизма. Но много ли осталось? Сейчас уже все остыло, все время это, похоже, прошло. Господь позвал еще раз званных. И они отказались. Еще хочу, думаю, что кого Господь хотел бы видеть, в первую очередь позвал. Это родственники верующих родителей. Или вообще, если у вас есть верующие родственники, они же за вас молятся. Есть обетование, вот вчера мы говорили, спасешься ты и весь дом твой. Поэтому Бог прежде всего озабочен, если уверовала жена или муж или сын, Бог озабочен по молитве верующего всю семью спасти. И Бог усиленно работает над этими родственниками. Он хочет, чтобы они были в первую очередь на этом празднике спасенных. Но, увы, некоторые годами и отвергают. И все-таки бывает и будет такое, что и такие тоже погибнут. А уже во вторую очередь Бог стал звать эти народы. Я не знаю, почему. Мне кажется, даже внутри как-то несправедливо. Почему эти северные народы во вторую очередь Евангелие услышали? И они сами говорят иногда, почему вы не раньше пришли? Действительно, десятки лет и сотни лет, вот только отдельные такие подвиги совершались. Эти народы не слышали Евангелия. Но посмотрите, они приняли Евангелие. Они сегодня призваны. И они придут и возлягут в Царстве Небесном. И мне хочется так вот картину эту представить. Когда в Царство Небесное будут ходить немцы, вот этот брат-проповедник в кадре такой с Библией стоит, этот кроткий пресвитер с Воркуты, ханты будут входить в Царствие Божие, якуты, эвенки, коряки мы упоминались, долгане, чукчи будут входить, а русские, украинцы будут изгоняемы вон, пытающиеся туда войти, претендующие, что у них христианские церкви и так далее. Но я хочу сказать, самое страшное, если будешь изгоняем, ты, который надеялся и думал, что ты там будешь, который уверенность имел, но вот на эти три заблуждения не обратил внимания, что подвязаться надо, узким путем идти. Надо, чтобы Господь меня лично знал. И ни в коем случае не откладывать вопрос своего спасения. И эта участь... И он говорит, там будет плач и скрежет зубов, когда вы увидите себя изгоняемый вон. И будут первые последними. А последние, вот эти отдаленные народы, они будут первыми приглашены туда. Господь их встретит. И ангелы будут встречать. Это будет великая радость, что из этих северных народов, из этого быта всего, они как спасенные будут приняты в Царство Небесное. Но самое страшное, когда будут те, которые будут изгоняемы. Что такое, куда будут изгоняемы? Будут изгоняемы в ад. Что такое ад? Я как-то людям объясняю, мирским. Это свалка человеческих душ или мусорник человеческих душ. В Откровении, там, когда четыре всадника показаны, когда печати срываются, там четвертый всадник, бледный, и на нем написано имя смерть, и за ним следовал ад. Ну, это так вот, как представить, ходит мусорщик, полиэтиленовый мешок у него, и он ходит и собирает эти бутылки, да, и туда, и туда. Так и вот смерть, она будет так вот подбирать человеческие души и в ад, и в ад. Вот мы как поступаем? Если мы вещи посмотрели, говорим, что эта вещь может пригодиться, мы ее куда-нибудь в кладовочку положили, может, еще нужна будет. А эта вещь, это никуда не нужна. И мы ее в мусорник бросаем. Так и Бог поступит с теми людьми, с которыми Он предпринял многого, чтобы их спасти, и скажет, с этой душой я больше делать ничего не могу. Она осталась, ее одна участь, в этот мусорник бросить. Там Абадия, у нас есть притча, да, когда Христос тоже в Евангелии от Луки сказал, и написано, что там будут большие муки, и в пламени сем я мучаюсь. Вот, друзья, некоторые сегодня променивают вопрос спасения на удовольствие в этой жизни. И так я вот прочитал одно выражение. Насколько бы ты променял, или сколько тебе надо денег заплатить, чтобы ты подержал руку над свечкой полчаса? Сколько тебе долларов надо? Тысяч дать, чтобы ты свечку полчаса руку держал? Не знаю, насколько найдется мужественный человек, который согласится. Маленькая свечка над одной рукой. А сколько людей меняют вечные муки ада, о которых говорится, что это пламень, это муки вечные. Притом это не полчаса, меняют на различные удовольствия, и они у них становятся впереди. Кому-то там выпить хоть все-таки хочется, вроде уже и помолился, и все, как до рюмки дошло, друзья, все, и он опять это меняет, это удовольствие, и все. И вопрос спасения, думает, что успею. Вопрос еще не поздно, я его еще решу. Еще хочу сказать, что вот напомнить, это истины настолько понятные, уже известные всем, что ад – это вечные муки ада. Вот представьте себе, если бы грешник, который попал в ад, знал, что ад будет только 1000 лет, это была бы ему большая отрада. Только 1000 лет всего. А потом все-таки наступит момент. Но, друзья, этой отрады грешнику не будет дано. Он будет знать, что оттуда ему никогда не прекратится. Не умрет, не погибнет, не исчезнет и не выйдет из этого. Вы представьте себе, и там написано, что он видит тех, которые в радости. Это как, они-то не будут его видеть. Это как тонированное стекло. А он будет видеть, как они будут радоваться. Его близкие, его друзья, все. И будет вспоминать эти собрания, эти призывы к покаянию, все. И возможности все будут вспоминать. Я же мог быть там. И ведь следовало-то только сердцем отдаться Христу. Но эта возможность он утратил, и она ему больше никогда не будет возможна. И, возможно, кто-то и это собрание вспомнит. Здесь он на конференции был, слушал, видел все. Но опять он отложит этот вопрос и скажет, я еще успею. Еще будет у меня время. Друзья, подвязайтесь. Подвязаться – это надо усилия приложить. Она со словом «подвигом» один корень имеет. Это значит, надо большие усилия приложить для того, чтобы личное спасение получить. Знаете, я хочу сегодня вот вопрос спасения, вопрос жертвенного служения, это в одно соединить. Потому что истинное спасение, оно исследует отдача. Это следует служение. Это все должно принадлежать Господу. Мы недавно хоронили, хотя слово «хоронили» не подходит к одной сестре. Вообще мы ее так оценили, когда были там на этом, что мы благовестницу провожаем. Но дело в том, что мы не могли хоронить, потому что ее тела нет. Это произошло в Осиннике, звать ее Мария Тать. Она хорошая христианка, старалась где-то свидетельствовать, 74 или 72 года, старенькая, пожилая сестра, ну, там в квартире своей свидетельствовала, она старалась в церкви нести труд, больных посещать, все. И вот однажды ночью к ней кто-то ломился. Ну, молилась, страшно ей было, все. На другой день пришел человек, говорит, я из милиции, к вам вчера кто-то ломился, все, мы должны это составить, все. Она, не проверяя его документы, так ему доверилась. И о Боге, конечно, ему стала рассказывать, что это самое главное у нее на устах. Она ему рассказывала, говорит, ты на собрание приходи к нам. Нет, говорит, на собрание мне некогда, я работаю всегда, а можно еще раз к тебе приду? Приходи, конечно. И в назначенный день она на улице его сидела, ждала, ждала. Ну, уже поздно она пошла домой. Но дальше мы не знаем. Дальше мы уже, так сказать, дорисовываем картину. Похоже, что этот человек постучался вечером. Она ему открыла. А это преступная группа, которая занимается похищением квартир. В общем, сестру мы не обнаружили через третий день. Итак, мы сделали во дворе дома траурное такое служение, а может и не траурное, как сказать, ну памятное служение, посвященное сестре. Приехал оркестр, народных инструментов, был оркестр духовой. Многолюдное собрание, более 100 человек, погода хорошая. На балконах все слушают. С милиции пришли представители, они знали, что мы будем это служение проводить. И так внимательно люди слушали. Если бы просто евангелизация сказали, люди бы, как всегда, прошли бы мимо. Но это память, фотография висела. Мы рассказывали все. Люди плачут, когда духовой оркестр играет все. Такое трогательно. Евангелие принесли, я не знаю сколько, но не хватило Евангелия. Трактаты, журналы разбирали, спрашивали еще все. И мы потом, когда кончилось, говорим, если бы сестра умерла своей смертью, наверное, 5-6 старушек приехало бы с Прокопьевска, похороны бы сделали, мало ли кто побыл бы, и соседи так, кто глянул, бабушка там умерла у них на квартире. А тут все услышали. Ее желание сердца, чтобы Евангелие услышали соседи, Бог так исполнил. Мы уже потом подумали, так вот ситуацию просматривая, возможно, она умерла очень быстро, потому что документы уже искали, уже все вещи переворачивали. Жилая была бы, наверное, сама бы отдала. А так, похоже, Бог таким образом решил свидетельство такое дать. И думаю, вот каждый может, если отдашь свою жизнь Господу, послужить. Смертью можно послужить. Прославить Господа. Мы еще не знаем результатов дальше. Я верю, может быть, еще и будет и покаяние из преступной группы или из милиции, мы не знаем. Но пока она послужила таким ярким факелом свидетельства. Она хотела послужить Господу, и Бог через такую провел ее смерть. Но яркую смерть, свидетельство. Хочу закончить словами из книги «Бытие». Слова Лии и Руфи, которые они говорят своему мужу. «Итак, делай все, что Бог сказал тебе». Первое слово было «Бог многократно и многообразно говоривший». И Бог многократно не только к человечеству, к тебе тоже, многократно и многообразно говоривший к твоему сердцу. Ты за эти дни услышал голос Божий? Сказал Он тебе что-то более конкретное, чем иногда просто общее? Что в твоей жизни Он хотел бы увидеть? Какие-то изменения? Если ты услышал этот голос, то я хочу этими словами закончить. Итак, делай все, что Бог сказал тебе. Не уклонись. Понял? Исполни. Мы сейчас будем молиться. И чье сердце Господь призывает, кто хочет обновить свое сердце перед Богом, кто хочет обновить свою жизнь, подвязаться, тесные врата пойти. Может, отказаться надо сегодня от тех привязанностей, которые тебя до сих пор держали. Может, выйти надо сюда, вперед, помолиться. То я приглашаю это сделать. Пусть это будет наш последний призыв Божий, голос Духа Святого к твоему сердцу. Если кто желает помолиться, пожалуйста, можете совершить эту молитву. Костер, чья-то жизнь догорает, людям всем на земле суждено умереть. Кто-то будет на небе в обителях рая, а кого-то ждет в озере. Непременно уйдешь ты из жизни, не веди со Христом тебя любящим слом. Ты покайся и шествуй к небесной отчизне, чтоб тебя не страшил догоревший костер. Догорает костер, годы жизни напрасной назад повернуть, посвятить, чтобы Богу и юность, и зрелость по-иному пройти краткий жизненный путь. Милый друг, непременно уйдешь ты из жизни, не страшил догоревший костер. Догорает костер, кто-то молит в надежде. Иисус на кресте руки ты распростер. О, прости за грехи, совершенные прежде. Я тебя распинал, догорает костер. Догорает костер, он сгорел очень быстро, потому что дарил всем тепло, радость, свет. Направляли взор к небу летящие искры, открывая для ищущих счастья секрет. Непременно уйдешь ты из жизни, не ведись за Христом, не воробящим сном. Ты покайся и шествуй к небесной очкизне, чтоб тебя не страшить.